командующему войсками Западного особого военного округа. Приказываю дальше Заблудов городок не выходить. Противник сбрасывает парашютистов в форме НКВД и красноармейцев. Прошу поставить в известность, Василевский. Продолжайте выполнять поставленную задачу. Был налет авиации на Лиду. Связь с армиями нарушена. Принимаем меры к выяснению. Все. Открытым текстом. Выйдите из-под удара. Генерал-лейтенант Ватутин приказал доложить, во сколько приступлено к выполнению задачи в полученной вами шифровке. Жду ответа. Голубеву передайте занять рубеж Осовец, Бобр, Визна, Сколки, Бельск и далее на Клеоэли. Все это осуществить сегодня за ночь. Особо обратить внимание, чтобы хозяйство Клич не осталось в Червоном Бару. У меня все. Болдин. Из Червоного леса вся артиллерия была выведена и участвовала в боях. Павлов. Приступайте к выполнению данного мною задания. Крайне необходима истребительная авиация. А как противник? Его авиация обнаглела. Бомбит район Невеля. Уже вторые сутки. Еще раз прошу дать истребителей. Попытка с утра найти штаб какой-нибудь части успеха не имела. Чертовщина какая-то. Найти танковый полк и приказать им энергично действовать. Полк майора Щепинова отходил целый день без единого выстрела. Солдат бомбили, обстреливали. И когда они, обалдевшие от грохота и охватившие безнадежности, закапывались в землю, готовились стоять насмерть, откуда-то поступил приказ, и батальоны, не увидев немцев, снимались с позиции. Кто-то, видно, думал и руководил. Во время переходов синевский гармонист Семен Ущеков держался возле Ивана, хотя в деревне завидовал ему и враждовал. Не прощал Маньку Алтухову. Теперь пришлось. В той жути, среди которой Ущеков очутился, только медлительность и невозмутимость Ивана успокаивали. Он и дома, в Синево, делал все без суеты. Зато получалось лучше, чем у других. Лошадь запрягал или косил на лугу. Все как будто с удовольствием, как будто интереснее дела нет на белом свете. Работал неторопливо, а не угнаться. На охоту зимой ходил, следы звериные читал, как по книжке. Для Ущекова лес был пустой, а Иван видел во сто раз больше. Рядом с ним и Ущеков начинал прозревать, и белку, и зайца, и волка, и лисицу угадывал. Память все время тянула к дому. И даже молчание Ивана напоминало про синевские дали. Теперь стало главным Ивановым делом быть солдатом. И он принял это как должное. Вроде ничего его не свербило. Ни усталость, ни воспоминания. Такой бесчувственный, — думал Ущеков. Чего к нему девки липли? Курева не хватало. Тут Семен не одалживался. Сам не успеет как следует пристраститься. А Иван этим баловался с малолетства. Научился у рыбаков. Один раз Семена взял на речку. Шли они по росистой траве в четыре следа, далеко, видать. Иван как ухватился за удочку, так и не сходил с места. А Семен резал свистульки, ходил по берегу. Иван выкурил самокрутку из махры, поймал за пару часов окунька. Шел обратно довольный. Семен так и не привык ни рыбачить, ни курить. Потом и с девками начал Ивану завидовать. Сам-то уже срочную службу отломал, а сойтись не умел. Всякий раз девка чудилась единственной и главной —